Мы должны попытаться сказать об этом так, чтобы ни один из лагерей не смог обвинить нас в пристрастности. Всем без исключения грозит опасность. И если эта опасность будет осознана, есть надежда предотвратить ее совместными усилиями. Мы должны научиться мыслить по-новому. Мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринять для достижения военной победы лагеря, к которому принадлежим, ибо таких шагов больше не существует. Мы должны задать себе следующий вопрос. Какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников? Общественность и даже многие государственные деятели не понимают, что будет поставлено на карту в ядерной войне. Люди все еще рассматривают ее как средство уничтожения городов. Все хорошо знают, что новые бомбы мощнее старых. И в то время как одна атомная бомба смогла уничтожить Хиросиму, одной водородной бомбы достаточно, чтобы стереть с лица земли крупнейшие города, такие как Лондон, Нью-Йорк и Москва. Нет сомнения, что в войне с применением водородных бомб большие города будут сметены с лица земли. Но это еще не самая большая катастрофа, с которой придется столкнуться. Если бы погибли все жители Лондона, Нью-Йорка и Москвы, человечество в течение нескольких столетий смогло бы оправиться от этого удара. Но теперь, особенно после испытаний на Бикини, мы знаем, что ядерные бомбы могут постепенно приносить смерть и разрушение на более обширные территории, чем предполагалось. Мы авторитетно заявляем, что сейчас может быть изготовлена бомба в 2500 раз более мощная, чем та, которая уничтожила Хиросиму. Такая бомба, взорванная над землей или под водой, пошлет в верхние слои атмосферы радиоактивные частицы. Они постепенно опустятся и достигнут поверхности Земли в виде смертоносной радиоактивной пыли или дождя. Именно такая пыль поразила японских рыбаков и их улов. Никто не знает, как далеко могут распространяться смертоносные радиоактивные частицы. Однако авторитетные специалисты единодушно утверждают, что война с применением водородных бомб вполне может уничтожить человеческий род. Можно опасаться, что в случае использования большого количества водородных бомб последует всеобщая гибель, внезапная только для меньшинства, а для большинства медленная и мучительная. Многие видные ученые и авторитеты в области военной стратегии не раз предупреждали об опасности. И хоть ни один из них не говорит, что гибельные результаты неизбежны, они тем не менее считают, что катастрофа вполне реальна, и никто не может быть уверен в возможности ее избежать. Мы убедились, что точка зрения специалистов на эту проблему не зависит в какой-либо степени от их политических взглядов. Она зависит только, как показали наши исследования, от степени знаний специалистов. Чем больше знают люди, тем более пессимистичны их взгляды. Поэтому проблема, которую мы ставим перед вами, сурова, ужасна и неумолима. Человечество должно отказаться от войны, или оно будет уничтожено. Люди не ставят перед собой эту альтернативу лишь потому, что войны, как таковые, очень трудно искоренить. Искоренение войн потребует мер по ограничению национального суверенитета, которые будут ущемлять чувство национальной гордости. Однако больше, чем что бы то ни было, мешает оценке обстановки, остающейся туманным, отвлеченным понятие человечества. Люди едва ли представляют себе, что опасности подвергнутся они сами, их дети и внуки, а не только абстрактное человечество. Они не могут заставить себя осознать, что им самим и их близким грозит неминуемая опасность погибнуть мучительной смертью. И поэтому они полагают, что войны, вероятно, могут продолжаться при условии запрещения современного оружия. Это иллюзорная надежда. Какие бы соглашения по запрещению использования водородных бомб ни были достигнуты в мирное время, их будут считать необязательными во время военной. Противоборствующие стороны немедленно приступят к изготовлению водородных бомб, как только разразится война. Потому что если одна сторона начнет изготовлять водородные бомбы, а другая нет, то страна, обладающая водородными бомбами, неизбежно окажется победительницей. Хотя любое соглашение о запрещении ядерного оружия как часть общего сокращения вооружений не дает окончательного решения, оно, тем не менее, могло бы послужить достижению некоторых важных целей. Во-первых, любое соглашение между Востоком и Западом полезно, если оно направлено на уменьшение напряженности. Во-вторых, поскольку каждая из сторон будет считать, что другая сторона намерена выполнять обязательства по запрещению термоядерного оружия, то это поведет к уменьшению страха перед неожиданным нападением в духе Перл-Харбора, который держит в настоящее время обе стороны в состоянии нервного напряжения. Таким образом, как первый шаг, мы должны приветствовать подобное соглашение.